Глава 7. Старая Нарния в пяти. Подробный рассказ об этой войне занял бы у нас слишком много времени. Скажем лишь, что решение расположиться в кургане Аслана оказалось для армии Каспиана роковым. Разведчикам короля Мираза не составило большого труда обнаружить ее новое становище. И вскоре Мираз со своими воинами прибыл к опушке Большого леса. Как это часто бывает с неопытными воинами, враг оказался намного сильнее и предусмотрительнее, чем им представлялось. Глядя с вершины кургана, как отряд за отрядом стягивается к подножию холма, Каспиан чувствовал, что им овладевает неуверенность и уныние. Люди Мираза и в самом деле панически боялись леса, но еще больше они боялись самого Мираза. И, выполняя его приказы, они шли в самую чащу и доходили иногда до самого кургана. Разумеется, Каспиан и его капитаны не сидели в бездействии, дожидаясь, когда враг сомкнет вокруг них кольцо осады. Они предпринимали много вылазок на открытые места. Бои шли уже много дней, а порою и по ночам. Но общий итог этих столкновений складывался не в пользу армии Каспиана. С каждым днем их дела шли все хуже и хуже. В одну из ночей положение стало таким скверным, что казалось, хуже и не бывает. Перед этим весь день шел надоедливый дождь, на смену которому подул сырой холодный ветер, пронизывающий до костей. Именно в этот день Каспиан готовился дать решающий бой, с которым связывал все свои надежды на перелом к лучшему. Сам он, взяв с собой почти всех гномов, собирался ударить по правому флангу армии короля Мираза. А потом, когда все внимание врагов будет занято отражением этой атаки, великан Буристон вместе с кентаврами и самыми крупными и свирепыми животными должен был ударить по вражеской линии совсем в другом месте, прорвать ее и тем самым отрезать короля от остальной армии. План был хорош, но потерпел полный провал. Никто не предупредил Каспиана, что великаны не отличаются умом, а потому что в эти поздние века сами нарнианцы давным-давно забыли про это. Бедняга Буристон, хоть и был честнейшим и отважным существом, по части умственных способностей был истинным великаном. Он кинулся в прорыв в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. В результате оба отряда, его и Каспиана, вместо того, чтобы отрезать короля, сами попали в окружение и вырвались из него с большими потерями, не причинив врагу сколько-нибудь заметного урона. Самые отважные медведи были изранены, а один кентавр был так исколот и изрублен, что никто не надеялся, что он выживет. В отряде Каспиана тоже всего лишь несколько гномов остались целыми и невредимыми. И когда они вечером собрались на свой скудный ужин под деревьями, с листвы которых непрестанно падали капли дождя, настроение у всех было подавленное. Более унылой компании, наверное, не бывало со дня сотворения мира. Самым угрюмым среди них казался великан Буристон, который понимал, что поражение потерпели по его вине. Он молча сидел на поваленном стволе громадного дерева и плакал. Его огромные слезы собирались на кончике носа и стекали вниз в образовавшуюся под его ногами глубокую лужу. Падая в нее, каждая гигантская капля поднимала целую тучу брызг, долетавших до лагеря мышей, а они только что сумели согреться и задремать. Когда же плюхнулась особенно большая капля и окатила почти всех мышей, как из ведра, они вскочили и запрыгали, встряхивая воду из ушей и отжимая свои крохотные одеяльца. Мыши начали наперебой кричать на великана пронзительными, тонкими, но очень решительными голосами, объясняя ему, что здесь и так уже достаточно сыро, и они совсем не нуждаются в добавочных порциях холодной воды. От их гвалта начали просыпаться остальные и сердито накинулись на мышей. Им стали объяснять, что в армию их взяли как разведчиков, а не как музыкантов, и убедительно просили отложить репетицию праздничного концерта до более удобного времени. Бедняга Буристон встал и на цыпочках пошел, куда глаза глядят, отыскивая местечко, где можно предаваться отчаянию, никому не мешая. По дороге он наступил на чей-то хвост, и хозяин хвоста впоследствии утверждали, что это был лис, изо всей силы впился зубами его в ногу. Великан закричал и завертелся на месте, и тогда у всех лопнуло терпение. Тем временем в самой потаенной и самой волшебной комнате, в самом сердце кургана, король Каспиан держал совет с доктором Корнелиусом, Барсуком, Никабриком и Трунткиным. Толстые колонны древней работы поддерживали потолок. Посреди комнаты стоял сам камень. Он представлял собой огромную каменную плиту, вроде стола, расколотую посредине на две половины. Вся плита была покрыта письменами и рисунками. Еще в древности, когда она не один век пробыла под открытым небом, подвергаясь действию дождя и ветра, все это стерлось и выветрилось до такой степени, что разглядеть надписи было уже невозможно. Использовать плиту как обычный стол Каспиан и его друзья не решились. Это была слишком почитаемая вещь, к тому же наверняка сохранившая какие-то волшебные свойства. Поэтому они сидели немного поодаль от камня на пеньках и деревянных колодах возле грубо сколоченного стола, на котором стояла самодельная глиняная лампа. Ее мерцающий тусклый свет высвечивал бледные, осунувшиеся лица. На стене шевелились огромные тени. «Если Ваше Величество намерены вообще когда-нибудь воспользоваться этим рогом, — говорил Стародум, — то я считаю, что настал момент, когда это нужно сделать». Разумеется, Каспиан уже рассказал им за несколько дней до этого о своем сокровище. «Несомненно, сейчас мы в великой беде, но разве мы можем быть уверены, что нас не поджидают еще более страшные беды? Вы только представьте, что нам придется еще хуже, чем теперь, а мы уже использовали рог и больше не можем к нему прибегнуть». «Из всех ваших рассуждений я уяснил лишь одно», — сказал Никабрик. «Когда Ваше Величество наконец решит им воспользоваться, нас уже никакая помощь не спасет». «На этот раз я согласен с вами», — сказал доктор Корнелиус. «А что думаете вы, Трумпкин?» — спросил Каспиан. «Ну, что касается меня, — отвечал Трумпкин, который слушал разговор с совершеннейшим безразличием, — Ваше Величество хорошо знает, что я думаю про этот рог, а также об этом вот расколотом каменном столе и о вашем верховном короле Питере и о вашем великом льве Аслане. Все это чепуха на постном масле. Поэтому мне все равно, когда Ваше Величество сочтет нужным протрубить свой рог. Но я считаю нужным подчеркнуть, что возлагать какие-либо надежды на волшебную помощь, то есть такую, в которой мы, я совершенно уверен, неизбежно разочаруемся, так вот всерьез рассчитывать на такую помощь не только бесполезно, но и вредно. «Значит, во имя Аслана мы должны протрубить в рог королевы Сьюзен», — решил Каспиан. «Но предварительно надо принять кое-какие меры, сэр», — сказал доктор Корнелиус. «Мы не знаем, какую помощь получим. Рог может позвать из-за моря самого Аслана, но мне представляется более вероятным, что он призовет из далекого прошлого верховного короля Питера и его могущественных сородичей. И в любом случае, нам нельзя слишком полагаться на то, что помощь появится именно там, где мы протрубим в рог». «Никогда еще ты не говорил столь справедливых слов», — вмешался Трумпкин. «Я считаю, — продолжал доктор Корнелиус, — что они или он, скорее всего, появятся в каком-нибудь священном месте Нарнии. Мы сейчас находимся в одном из таких мест, при том самом древнем и самом священном. И если мы получим какой-то ответ, то, скорее всего, именно здесь. Но не обязательно здесь, потому что есть еще два священных места. Одно из них — фонарный заповедник, выше по реке, чуть западнее Бобровой плотины. Именно там, как гласят древние летописи, впервые появились на земле Нарнии царственные дети. А второе находится в устье реки, где когда-то стоял замок Каир-Паравель, столица древней Нарнии. Если появится сам Аслан, то именно там наиболее вероятное место встречи с ним. Во всех преданиях утверждается, что он сын великого императора из-за моря и всегда приходил с моря. Поэтому я считаю, что нам нужно как можно скорее послать вестников в эти места, и к фонарному заповеднику, и к устью реки, чтобы встретить их или его, или то, что он пришлет в помощь. «Именно этого я и боялся», — перебил его Трумпкин. «Из-за этой дурацкой надежды на волшебную помощь мы лишимся двух вполне реальных бойцов». «Кого вы предполагаете послать, доктор Корнелиус?» Сделав вид, что не расслышал этого ехидного замечания, спросил Каспиан. «Если послать, то лучше всего белок», — сказал Стародум. «Они смогут пройти через всю вражескую территорию так, что их никто не поймает». «Насколько я знаю наших белок, которых у нас, кстати, не так уж много», — сказал Никабрик. «Если мы их пошлем, то для них это будет желанный предлог разбежаться по домам. Единственное среди них, кому можно доверить такое дело, — Типитапи». «Значит, пошлем Типитапи», — согласился Каспиан. «Но кто будет вторым нашим вестником? Я знаю, ты пошел бы, Стародум, но ты не сможешь идти быстро. И вам тоже, доктор Корнелиус, такая работа не под силу». «Я не пойду», — сказал Никабрик. «Тут столько собралось всяких зверей и прочего народу, что обязательно должен быть хоть один гном, который проследил бы, чтобы с гномами обходились по справедливости». «Гром и молния!» — взревел Трумпкин. «Как ты разговариваешь с королем, Никабрик? Пошлите меня в сир, я пойду». «Как же так, Трумпкин?» — удивился Каспиан. «Мне казалось, ты не веришь в волшебный рог». «Ни капельки, ваше величество. Но какое отношение это имеет к делу? Я могу верить или не верить, а посылать меня или не посылать — решать вам, сир. Вы мой король. А я знаю, что одно дело советовать, и другое дело исполнять приказы. Вас интересовало мое мнение, я его высказал. А теперь, каков бы ни был ваш приказ, я его исполню». «Я никогда этого не забуду, Трумпкин», — сказал Каспиан. «Пошлите кого-нибудь за Типитапи. Когда мне лучше всего протрубить в рог?» «Я бы, ваше величество, дождался рассвета», — сказал доктор Корнелиус. «Это особое время суток, оно иногда очень благоприятно влияет на исход операции белой магии». Спустя несколько минут явилась Типитапи, и ей объяснили задание. Так как она была, подобно большинству белок, существом смелым и опрометчивым, очень энергичным и вечно возбужденным, самонадеянным и в любую минуту готовым учинить какое-либо озорство, если не сказать хуже, то она едва ли выслушала толком, что ей говорили, так не терпелось ей поскорее сорваться с места и, сломя голову, умчаться вдаль. Тем не менее, именно ей было доверено отправиться в фонарный заповедник, в то время как на долю Трумпкина выпало более короткое путешествие к устью реки. Наспех подкрепившись, гонцы выслушали горячую благодарность короля, добрые советы и напутствия доктора Корнелиуса и Барсука и отправились в путь задолго до восхода солнца.